«Что это, черт возьми?» – заорал он, отпрыгивая. Иссей появился рядом с ним, нанеся следующий удар. Райзера ударной волной подняло в небо. Иссей оказался над ним, впечатывая ногу в живот. Феникс глухо вскрикнул, проломив и так лежащее в руинах здание. Райзер пытался отползти от оказавшегося рядом Иссея, но тот придавил его ногой, вжимая в землю. «Я покажу тебе, что такое настоящее пламя». С этими словами Иссей создал в руке черный шар огня. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Шар в руке Иссея стал колоссального размера. Иссей напряг руку, и весь огромный шар сжался в маленькую сферу огня. Райзер с ужасом смотрел на небольшую сферу, от которой разило маной. Он понял, что если в него попадет это, он умрет, без шанса на жизнь. Он собирался сдаться, как вдруг. Команда Риасгримари проиграла, оповестила Грейфия. Иссей нахмурился. Он почувствовал, что все из-за волн маны, исходящих от их битвы, которые сильно били по Риас, находящийся близко. Все пешки Райзера сразу же выбыли, когда Райзер вошел в форму Феникса. Райзер со страхом смотрел на Иссея, который, нахмурившись, смотрел на него. Рука со сферой дернулась, и Райзер панически закричал: «Я сдаюсь, я сдаюсь». Риас победила. Райзер был готов на все, лишь бы оказаться подальше от пламени. Иссей одобрительно хмыкнул и отправил сферу в руины. То, что произошло дальше, запомнится Райзеру на всю жизнь. Колоссальная волна пламени стала распространяться во все стороны, оставляя после себя ничего. Через минуту Райзер осознал себя в огромном кратере. Король Райзер Феникс признал поражение. «Победа присуждается команде Риасгримари», — огласила результат Грейфия. Иссей ухмыльнулся, исчезая во вспышке света. Комната наблюдения. Молодой мужчина с красными волосами с ухмылкой смотрел на экран. Он одним глотком опустошил чашку кофе. «Да, сестра, такого я не ожидал. Твой слуга очень силен, да еще этот паршивец украл моего ферзя», — сказал Сазикс, смотря на огромный шар, сжавшийся в маленькую сферу. Он был заинтересован способностями Иссея, но не трогал его. Первой причиной была принадлежность Иссея к свите Риас, а второй же — такую магию невозможно найти без сильного покровителя. Смотря на способности Иссея, Сазикс признавал, что вряд ли мог бы потягаться с тем монстром, который обучил этого юнца. «Эх, но, все же, жаль, что Грейфия теперь не мой ферзь», — спокойно сказал он. «Грейфия была сильна, но не незаменима. Что же ты планируешь, Хёда Иссей?» «Госпиталь Фениксов. Райзер сама, не беспокойтесь. Это лечащее пламя Феникса», — беспокойно сказала медсестра, смотря на высокого парня, что с испуганным лицом смотрел на пламя в ее руке. «Райзер сама, выпейте хотя бы слезы Феникса. Ваши ожоги затягиваются очень медленно». Парень все еще дрожал, не приближаясь к медсестре, взял в руки флакон и махом осушил. «Не приближаться к пламени». Бесконтрольная волна маны вырвалась из тела Райзера, окутывая тело согревающим и лечащим пламенем. Райзер истерично закричал, катаясь по полу. Ему казалось, что огонь сжигал его. «Что тут происходит?» В комнату вошел высокий мужчина с золотистыми волосами. «Что происходит с Райзером?» «Г. господин, Райзер сама не хочет приближаться к огню». Комната оккультного клуба. Все без исключения смотрели на устало валяющегося на диване Иссея. Он был тем, кто спас их от неизбежного провала. Он оправдал надежду, что возложила на него Риас. «Иссей, спасибо тебе». И Риас быстро приблизилась к нему, впиваясь в губы поцелуем. Иссей немного помедлил, но ответил на поцелуй, сжимая Риас в объятиях. В глазах было столько нежности, что Иссей невольно вздрогнул. Даже взгляда хватило, чтобы понять, Риас накинулась бы на Иссея, не будь тут такой толпы. «Я», — Иссей не договорил, заваливаясь на бок и закрывая глаза. Примечание к части. Разъяснение. Сазикс имеет в виду, что связь хозяина-слуги между ним и Грейфией была разорвана. Отдохнул-таки. «Теперь полон сил, надеюсь, буду выдавать новые главы с прежней скоростью. Нумс, жду комменты, дорогие читатели». Еще один драбблхинтычек из Сей Курака. https://4444992/12281187. Приятного аппетита. Глава 9. Глава не для детей. Повреждения были восстановлены. Обнаружено вмешательство энергии, классифицируемой как божественное лечебное. Внимание, на регенерацию были потрачены почти все ресурсы. Блять, этот гиссер меня убьет. Проснулся я с жутким голодом и чувствовал, что могу сожрать кита. Схватившись за громко требующий еду живот, встал с кровати, осматриваясь. Комната была одной из гостевых комнат в оккультном клубе. В одной из них жила Асия, которая скоро переедет ко мне. Рядом будто из ниоткуда появилась Риас, которая смотрела на меня с такой нежностью, что я даже забыл, что хотел ей сказать. «Риас, я кушать хочу», — попытался я избежать своей судьбы. Риас на автомате кивнула и вышла из комнаты. У меня было время подумать. Риас вернется максимум через 5 минут. Через 3 дня вернутся родители, а им нужно объяснить про проживание Аси. Вроде бы в каноне мои, воспринимаю их так, родители хорошо относились к Аси и другим, проживающим в доме. Ну ладно, мне-то пофиг. В этот момент в комнату вошла Риас с огромным подносом в руке, заставленным всякими вкусностями. Мясо, большой кувшин с соком, опять мясо, хлеб, молоко, овощи и фрукты, взбитые сливки, пирожные и всякие кондитерские выпечки и конфетный сироп. А это зачем? Ну, про взбитые сливки я пойму, всегда любил заполнять рот этой вкусностью. Но сироп, а судя по обилию разных вкусностей, я не выйду из туалета после. Быстро схавав больше половины принесенного, и как я ем этот тортик вместе со стейком, я с наслаждением разлегся на кровати. Потирая живот, Иссей лежал на кровати, не обращая внимания на Риас. Сама девушка медленно приближалась к нему, снимая с себя одежду и нижнее белье. Иссей заметил ее довольно поздно. Риас как раз снимала его трусы, открывая взгляду приличных размеров член, начавшийся наливаться кровью. «Риас», — на немой вопрос красноволосая улыбнулась, сжимая в руках член Иссея. Она пошло ухмыльнулась и стала лизать головку члена, иногда вбирая ее в рот. Иссей пытался отодвинуть Риас, но как-то вяло. «Я люблю тебя, Иссей, я хочу принадлежать», — прошептал Риас, вбирая в рот член полностью. Иссей застонал, положив руку на голову Риас. Девушка стала ритмично двигать головой, посасывая член. Делала она это весьма неумело, но Иссей не подавал признаков недовольства, наслаждаясь отсосом. Вдруг Иссей резко оттолкнул Риас и отвел взгляд. «Иссей, Риас, мы не должны заниматься такими вещами». «Но почему, Иссей? Я просто не смогу остановиться, Риас». «И не надо, Иссей, я хочу быть твоей, я люблю тебя. Пожалуйста, не отвергай меня, Риас, я, ТССС». «Не надо ничего говорить, просто прими мои чувства». С этими словами девушка села перед парнем и продолжила отсасывать член парня. «Продолжай», — простонал Иссей, сжав грудь Риас. Девушка вздрогнула, когда парень прикоснулся к ее ставшей сверхчувствительной груди. Она стала сосать быстрее, помогая себе пальцами и массируя яйца. Иссей громко застонал и кончил в рот красотке, не вынимая член из ее рта. Риас покорно проглотила всю сперму, начисто облизывая член. Иссей поднял ее, стиснув ягодицы и усаживая на бедра. Немного поколебавшись, он вторгся в лоно Риас, начиная бешено насаживать девушку. Риас вскрикнула от боли, когда Иссей лишил ее девственности. Парень стал толкаться в нее, насаживая на всю длину и посасывая ее пышную грудь. Болезненные крики Риас становились все тише, постепенно переходя в громкие стоны удовольствия. «Быстрее!» — Риас начала насаживаться сама, двигаясь в ритм с Иссеем. Последний раз толкаясь в ее узкую киску, парень кончил внутрь, сжав упругую попку девушки. Риас тоже кончила и соскользнула с члена Иссея, громко дыша. Но, переведя взгляд на член, она увидела, что он еще стоит. «Ох!» — охнула Риас, когда ощутила, что в ее попку проникают пальцы Иссея. Пальцы стали двигаться в ней, растягивая анус и заставляя Риас откинуться на спину. И теперь, нависая над ней, Иссей пристроил свой член у ануса, готовясь войти. Тем временем в неизвестном месте Грифия неожиданно вскрикнула, идя по коридору. Она быстро телепортировалась в свою комнату, а ее саму посещало странное чувство. Сидя на кровати, Грифия увидела, что на ее запястье появился странный знак. В центре спирали с неизвестными словами находилось изображение черного тигра. Грифия ощущала удовольствие и похоти. Источником всех этих ощущений была эта печать. Иссей рывком насадил Риас на свой член, услышав ее крик. Риас громко кричала, пока Иссей толкался в ее попку. Парню было приятно ощущать, что его член сжимало узкое колечко сфинктера, заставляющее двигаться быстрее. Комната наполнилась стонами двух любовников и шлепками тел. Риас кричала, но теперь не от боли, а от удовольствия, с наслаждением прижимаясь к паху Иссея, насаживаясь на его большой член. Она периодически выкрикивала его имя, прося его двигаться еще быстрее. Иссей с порядком поехавшей крышей призвал перчатку, активируя усиление и набирая сил. Скорость движений возросла, Иссей яростно трахал сестру сатаны в попку, сжимая грудь. Наконец, он кончил, громко застонав и изливаясь внутрь ряс. Девушка также кончила, выкрикивая его имя и прижимаясь к груди. Через минуту ряс поняла, что член Иссея вообще не потерял активности, все еще находился в ее попе. «Иссей, может, хватит?» Ряс громко закричала, когда Иссей опять начал долбиться в ее попу. Соседняя комната. На кровати лежала симпатичная блондинка с немаленькой грудью. Ее глаза были красными, а под ними видны мешки. Она прижимала к груди плюшевого мишку и всхлипывала, периодически прислушиваясь к громким стонам и крикам, доносившихся из соседней комнаты. «Асия, а это была именно она», горестно вздохнула, а из глаз брызнули слезы. «Почему, Иссей-сан, почему вы выбрали ее?» — прошептала она в подушку. «После секса с Риас полночи, я теперь с поднятым настроением шел домой. По пути встретил Асию. Она словно не спала всю ночь. Прям зомби. Красные от полопавшихся капилляров. Она же вроде может легко излечить себя. Глаза, черные мешки и усталое лицо, как у меня в прошлой жизни, когда я заканчивал рейды в очередном морг. Перед домом ощутил, что внутри кто-то есть. Может, родня вернулась?» Захожу внутрь, осматриваясь. Послышались тихие звуки шагов и из кухни вышла Грифия в форме служанки. «Добро пожаловать, господин». Она поклонилась, но в голосе отчетливо чувствовалось недовольство. «Так, что за... что?» Примечание к части. «Ахо-хо-хо, все-таки автор большой извращенец. Надеюсь, вам понравился секс Риас и Иссея. Также те, кто прочитали этот бред до конца, наверное, задаются вопросом: Грифия, да-да, наверняка вы уже поняли, что это значит. Скажу сразу, поначалу такой идеи у меня не было. Просто хотел, чтобы связь хозяина-слуги между Грифией и Сазиксом каждый раз, когда проверяю правописание, компьютер предлагает заменить Сазикс на секс 3. Но вот в комментариях один читатель предложил сделать так. Спасибо вам большое, Катар, вы предложили охуенную идею, и я за день успел изменить весь дальнейший сюжет. П.С. Кому не понравилось, что Грифия стала слугой Иссея, все претензии к нему... https://fitsboek.net/utkhorz916364. Бугага 3. П.С. На вопрос, почему Грифия стала слугой Иссея, объяснение в следующей главе. Глава 10. Оккультный клуб. 03:30 p.m. Так, теперь мне придется уживаться с ней. В который раз задал я вопрос. Сейчас я сидел в комнате оккультного клуба и говорил с красноволосым сатаной, то и дело с усмешкой поглядывающего на покрасневшую сестру. «Тебе Грифия понравится. Она очень добрая и отзывчивая. Она будет отличной служанкой», — сказал Сазикс, витая в облаках. «Почему витая в облаках? А то, что сконцентрированный человек, КХМ, в нашем случае, демон, никогда не скажет такое про стоящую в сторонке ледяную статую. Блин, и чего меня поперло темное исцеление выполнять? Но тебе придется сдать тест на среднего демона, ведь низшие демоны не могут иметь слуг». Не обращая внимания на возмущенный взгляд Риас, Сазикс продолжил: «Так как ты не восстановился, даю день на отдых, после чего проведем экзамен. А мое мнение?» «Твое мнение?» Сазикс задумался. «Ты можешь разорвать связь хозяина и слуги с Грифией». Грифия вздрогнула. «Не понял, и к каким результатам это приведет?» «Слуга умрет», — прошептал Сазикс, попивая чай Якина. «Чего? А другого способа нет?» — осведомился я, впрочем, безо всякой надежды. Сазикс бы сразу нашел этот способ и вернул бы себе королеву. А ничего, что жена владыки ада ходит в слугах у другого демона. Что? Я говорю, то, что ваша жена ходит в слугах у другого демона. Это нормально? Красноволосый мужчина расхохотался. С чего ты взял, что Грифия моя жена? То есть, Грифия не ваша жена? Сазикс недоуменно уставился на меня. Нет, конечно, — Сазикс усмехнулся. Эх, и почему я влипаю во всякие приключения? Хотя... сам же захотел поучаствовать в приключениях, а Грифия, ну и пусть, в будущем такая сильная личность пригодится. Через несколько часов, дом семьи Хёда. Когда мы с Грифией и Асией вернулись, то обнаружили, что в доме были родители. Они спокойно попивали чай, но, увидев нас, застыли. Здравствуйте, пап, мам, я подошел к столу, приветствуя родителей. Здравствуй, сынок. Кто эти девушки? спросил отец, придя в себя и тайком показывая мне большой палец. «Ах, да, мам, пап, знакомьтесь, Грейфия Люцифюдж, наша служанка». Грейфия поклонилась с каменным лицом. «Я указал на Асию и Асия Аргента, моя одноклассница. Они теперь живут здесь. Асия приехала из Италии, и я решил помочь ей с жильем». «Понятно, Исе, но зачем нам служанка?» — спросила мать, недовольно смотря на меня, словно спрашивая: «Думаешь, я не справлюсь?» «Понимаешь», — начал я, судорожно придумывая причину, — «вы с папой почти всегда находитесь в командировках, а у меня уроки, поэтому я решил, что служанка не помешает», — закончил я. «Кстати, сынок, насчет командировок, мы заехали буквально на день, и завтра в 9 мы уезжаем, но на этот раз на пару месяцев», — перевел тему отец. Я благодарно взглянул на него, на что он только улыбнулся. Мама виновато посмотрела на меня. «Комафт, тут пахнет демонами. Прости, Исе, но нам придется уйти на такой долгий срок. Твой отец должен работать в Америке. Мы будем еженедельно присылать деньги на эту карту. Пользуйся с умом». С этими словами мама выложила на стол кредитную карту. Я убрал ее в карман, благодарно поклонившись. Мне было приятно и грустно одновременно. В прошлой жизни тоже было так, родители вечно на работе, поэтому я рос под надзором тети. Хотя ладно, если родители будут подальше от этих историй, им же и лучше. Не хочу их втягивать. «А теперь мойте руки и сядьте кушать. Хорошо, что я побольше приготовила». Мама прогнала нас мыть руки, даже Грейфию заставила. И вот, мы весело обсуждали, что происходило, когда они были в командировке. Отец рассказывал про свою работу, а мама слушала тот бред, что говорила Грейфия, объясняя, почему она работает у нас. Вещала с каменным лицом без единой эмоции. После ужина я отвел Асию в свободную комнату, куда ранее перетаскал все ее вещи. Грейфия поселилась напротив меня, переместив свои вещи. На нее моя защита теперь не реагировала, считая метку слуги как метку прохода. Как оказалось после, противиться мне Грейфия не могла и даже не думала навредить. Странная метка, ради которой я лишний раз открыл книгу, оказалась побочным эффектом темного исцеления. Она связывала души, поэтому при моей смерти Грейфия тоже умрет. И все это было написано мелким почерком. Блин, встречу автора книги, набью морду, после чего пожму руку и попрошу научить чему-нибудь. А что, тот, кто писал эту книжку, был гением, если содержание этой книги доходило даже до меня. «Хозяин, желаете чего-нибудь еще?» — спросила появившаяся Грейфия, протягивая мне стакан сока, а в голосе слышалось недовольство. Пригубив апельсиновый сок, уставился на нее. «Называй меня просто Иссей, все же ты старше меня на пару веков, и хватит выканий». При упоминании своего возраста Грейфия скривилась. «Как скажешь, Иссей. А теперь, Грейфия, отдохни». Кивнув, сереброволосая женщина исчезла. «А теперь спать. Хотя, Гессер, сколько осталось до следующего обновления?» «До обновления 21:54. Значит, к завтрашнему испытанию не успею. Гессер, поставь микрокамеры следить за Риасгримари, Акина Химеджима, Киба Юта, Асией Аргента и Таджоканика. Запрос принят. Микрокамеры активированы. Нахождение целей. Микрокамеры установлены». Перед глазами появились иконки с названием членов оккультного клуба. Нажав на каждую, удостоверился, что с ними все в порядке. «Ну-с, теперь спать. Завтра экзамены». «Пришел, наконец-то», — поприветствовал меня Сазикс, когда мы с Грейфией переместились в преисподнюю. Я находился внутри большой площадки, а за мной наблюдало множество демонов. «И что мне делать?» — спросил я. «Всего лишь победить меня», — спокойно пробубнил Сазикс, недовольно взглянув на красивую брюнетку в довольно странной одежде. Брюнетка мило улыбнулась, после чего подскочила и устремилась к Соне. «А, это же Серафал. Так, я чё-то забываюсь. Значит, чтобы стать средним демоном, низшие должны победить владыку ада?» — саркастически спросил я. «Нет, конечно, но ты особый случай. Не сдерживайся, Иссей, иначе ты умрёшь». Сазикс встал в боевую стойку, создавая в руке шар разрушения. Я в прострации наблюдал, как шар на огромной скорости летит ко мне. Экстренная активация защитных систем. Формирование барьера завершено. Надо мной вспыхнул красный барьер, поглотивший урон. Очнувшись от прострации, призвал перчатку, входя в крушитель баланса. Иссей мигом переоделся в броню, а за спиной появились огромные красные крылья. Сазикс сбросил сразу тройку шаров разрушения, заставляя Иссия закрываться крыльями. Отбившись, Иссий призвал своего фамильяра и слился с ним, окрашивая броню в синий цвет. В руке вспыхнуло электричество, и в Сазикса понеслась толстая молния. Люцифер уклонился, сокращая расстояние и нанеся удар. Удар был такой силы, что Иссий решил не испытывать судьбу и уклонился, после чего контратаковал черным пламенем. Всепожирающее пламя закрыло тело Иссия, скрывая его дальнейшие действия. Сазикс стал кидать в несущиеся к нему фаерболы шары разрушения и стал концентрировать свою ману в одном месте, создавая огромный красный шар. Почва рядом с шаром стала гореть, показывая силу огромного шара. Увеличившись в размерах, шар понесся на вышедшего из огня Иссия, который улыбался. Подняв руку, Иссий создал толпу электрических монстров, которые быстро защитили его от шара и понеслись в направлении сатаны. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. Реверс усиление, воспроизведение. С каждым усилением существа становились все больше, а лицо Иссия бледнело. Мгновение спустя существа бросились к Сазиксу, пытаясь укусить его или проткнуть когтями. Вспышки красного света на Сазиксе появилась красная пластинчатая броня, которая успешно защищала от нападок монстров. Сам владыка ада разрывал существ голыми руками, иногда бросаясь шарами разрушения. Один монстр еле сумел навредить ему, оставив царапину на щеке, которая через несколько секунд стала затягиваться. Тем временем Иссий сидел в позе медитации, а рядом с ним проявлялись странные символы, сверкающие фиолетовым. Над парнем стала появляться огромная фигура, напоминающая меч. Когда Сазикс разорвал последнего монстра на куски, на него понесся полностью материализовавшийся меч. Меч двигался с такой скоростью, что Люцифер понял, что уклониться не получится. Концентрируя всю энергию, он стал создавать барьер, который если не защитит его от меча, то хотя бы снизит скорость меча минимум наполовину. Но Сазикс недооценил силу меча. Красный барьер проломило, как бумагу, и меч с мерзким хлюпом начисто срезал левую руку Сазикса. Люцифер был удивлен, хотя нет, он был в шоке. Ведь в эту защиту он выкладывал всю свою силу, а барьер всего лишь изменил направление меча и немножко снизил скорость. Да и природная защита была смята, как бумага. Все высшие демоны в шоке наблюдали, как руку владыки ада срезало начисто. На этом фоне выделялся взгляд Риас, которая волновалась за брата, но и была рада, что ее возлюбленный так хорошо дерется. Все перевели взгляд на Иссия, который был бледен как никогда, да еще и харкал кровью. Даже дураку было понятно, что он держится лишь на голой воле. Откат от использования этого заклинания был силен настолько, что буквально через секунду Иссий потерял сознание. Иссий услышал, как Риас вскрикнула и помчалась к нему, перед тем как его сознание затопила тьма. 12 часов спустя. Внимание! Ваши повреждения были восстановлены. Обнаружено вмешательство энергии, классифицируемой как божественное лечебное. Внимание! Произошло обновление функций. Обновлено. Инструмент киберрещик был сменен на инструмент энергетическая кисть. Дальность сканирования была увеличена. Уменьшено энергопотребление приборов. Дополнительное оружие усиливающего механизма энергетический клинок был сменен на энергетические когти. Улучшена дальность обзора микрокамер. Улучшена частота поступления данных. Добавлена фабрика нанитов-регенераторов. Фабрика нанитов-сильвер. Установлено оборудование киберрещик. Имплант Тассадар. Имплантирование даст вам новую грань способностей. Ментальные искусства. Ох, бляя. Я даже говорить не буду, что со мной сейчас, и нафига я тогда создал высшую рунную вязь меч хаоса. Очень сильное заклинание, если хватит сил, конечно. Мне сил-то хватило, вот только откат оказался таким мощным. А эта энергетическая кисточка вполне себе хорошая, во много раз лучше киберрещика. Чем она лучше? Во-первых, точность и ясность нарисованных рун. Во-вторых, эта кисточка дает возможность рисовать на пространстве, так что о материалах можно не париться, не затеряюсь даже в космосе. А эти фабрики нанитов, Вот что такое имбовая мегаплюшка. Наниты-регенераторы дают возможность восстанавливаться, даже если тебе разорвало полтела. А наниты с резчиками помогают быстрее нарисовать руну, ведь вместо двух рук, научился таки рисовать левой, лучше будет полсотни, даже если эти 48, не руки и конечности нанороботов. Имплантация Тассадара нужна мне, но там пишется, что нужно лежать 7 часов для внедрения, а это можно сделать ночью. А сейчас надо встать, Иссей. Ко мне бросились почти все девушки, находящиеся здесь. А это Риас, Акина, Асия, Каника, короче, все, кроме Грейфи. Отпустите, задушите ведь, прохрипел я, пытаясь вырваться из железных объятий девушек. Проигнорировав мои слова, девушки все еще прижимались ко мне. Даже Каника показывала настоящие эмоции, прижимаясь к левому боку. КХМ, а ее я склеить когда успел? Ах, да, чертова драконья аура. Я все слышу, партнер, отозвался Драйк. И что? Слушай на удовольствие, Драйк. Из-за этой ауры я привлекаю слишком много внимания. Вопреки своим словам, я не спешил освобождаться от объятий девушек. Все же приятно, когда о тебе волнуются. Иссей, зачем ты так? Прошептал Риас, с красными глазами смотря на меня. Прости, Риас. КХМ, я посмотрел на кашляющего персонажа и увидел Сазикса. Вынужден прервать вас, но, Иссей, ты теперь средний демон. Поздравляю. Сазикс помахал забинтованной левой рукой. Она уже отросла? Да, наши медики и не такое могут. И нет, я не читаю мысли, у тебя все на лице написано, сказал Сазикс, ухмыляясь. Кстати, ты же говорил, что мне нужно победить, чтобы стать средним. Победить меня ты все равно бы не смог. Сначала мы с Серафал решили, что если ты ранишь меня, то ты пройдешь. Но, как видишь, Сазикс указал на руку, ты намного превзошел наши ожидания. Примечание к части. Прода, как и обещал, надеюсь, эта глава вас не разочаровала. Но, завтра никакой проды не будет, наверное, если я очень постараюсь, все-таки когда руки свободны, постоянно норовят написать проду. Приятного аппетита. Глава 11. Блин, задолбался эти печати делать. Ах да, чего я нанитов не использую. Запросив у Гессера использование нанороботов, сел за очередной листок с рунами. Решив подзаработать, я вышел на черный рынок преисподней. Не без помощи Риаса и Грейфи, я стал поставщиком защитных печатей. Должен признать, прибыль была огромная, все же рунная магия в этом мире не существовала. А тут на тебе, напитал листочек мана и хлоп, ты защищен. Листки я делал одноразовыми, все же я не о безопасности демонов беспокоюсь, о своем кармане. На вырученные деньги я решил найти новые книги по магии. Вживленный Тассадар здорово помогал мне в этом. Да, этот Тассадар оказался мегаплюшкой, дающей возможность мыслить очень быстро, а также, в перспективе, можно читать чужие мысли. Не телепатия, но что-то вроде того. Рядом появилась куча нанороботов с киберрезчиками, начавшие рисовать одноразовые листки. Я откинулся на спинку кровати, тяжело вздохнув. Вдруг на полу засияла пентаграмма, из которой вышел Риас. О, Иссей, ты еще не спишь. Может, я без слов понял, чего она хочет. Риас подошла к кровати, раздеваясь. Чувствую, ночка будет долгой. 10 минут спустя, комната напротив. Грифия с покрасневшими щеками смотрела на дверь, откуда раздавались громкие крики и стоны. Печать на руке засияла, а Грифия почувствовала удовольствие и похоть. Скрипнув зубами, женщина постаралась заснуть, но поток удовольствия и возбуждения не давал ей спать, поэтому ее белоснежная ручка потянулась к трусикам. В темной комнате стали раздаваться тихие стоны девушки. Очнулся я в приподнятом настроении и с головой в больших грудях Риас. «Мм, как же это приятно!» Риас уже проснулась и с улыбкой наблюдала за мной. «Доброе утро», — сказал я, вставая с кровати и стискивая в руке пышную грудь моей девушки. «Да, девушки. Ай, Иссей, тебе все еще мало», — возмущенно спросила Риас. «Хотя по взгляду этого не скажешь. Мне всегда мало», — спокойно ответил я, направляясь в ванную. Передо мной появилась Грифия в одежде служанки. Судя по красным щекам, она слышала, что происходило ночью, да и моя печать странно поблескивает на ее руке. «Господин, завтрак готов», — безэмоционально сказала она, то и дело бросая взгляды на мой пояс. «Вот блять, я же одеться забыл. Сколько просить, зови меня Иссеем». Я стал спешно натягивать трусы, наблюдая, как неспешно одевается Риас, демонстрируя свою шикарную фигуру. Грифия вышла из комнаты, так что мы оказались вдвоем. Я в душ. Бросив это, скрылся в ванной. Уже собирался закрыть дверь, как внутрь проскользнула Риас в одних трусиках. А я тоже хочу. Пожав плечами на это высказывание, стал подбирать удобную температуру, после чего встал под струи воды. Риас прижалась ко мне, ненавязчиво потершись об меня грудями. «Извращенка», — прошептал я ей, снимая ее трусики и входя в ее лоно. Приподняв ее левую ножку, стал двигаться внутрь, проникая на всю длину. Сжав ее пышные груди, поцеловал в губы. «Ах», — простонал Риас, когда я схватил ее за ягодицы, насаживая на свой член. Яростно трахая Риас в киску, я продержался лишь 5 минут, после чего кончил, изливаясь в матку. Риас закричала в оргазме, прижавшись ко мне. «Иссей», — прошептала она, становясь на колени и беря член в руку. Облизав головку, она стала посасывать ее, постепенно вобрав в свой рот почти всю длину. «Ах, как же приятно!» Риас стала ритмично двигать головой, посасывая член и облизывая головку. «Приятное ощущение, когда сестра сатаны отсасывает тебе». Не сдержавшись, кончил Риас прямо в рот. Проглотив всю сперму, она встала, улыбаясь мне. «Ну, теперь пришла пора мыться». Тем временем Грейфия сидела на кухне, проклиная в мыслях метку на руке. Своего хозяина она проклинать не могла, но метка не была неприкосновенной. «Опять это возбуждение, да сколько можно?» — прошептала она, телепортируясь в свою комнату. Низ живота горел, заставляя Грейфию испытывать дискомфорт. Самоудовлетворение не убирало возбуждение, а лишь приостанавливало его. Беловолосая не хотела этого принимать, не хотела, чтобы ей овладел малолетний мальчишка. Спустившись вниз, мы в тишине позавтракали. Я с наслаждением ел стряпню Грейфи, что можно охарактеризовать только одним словом – божественно. Готовка Грейфи не уступала моей матери, а мама готовила на редкость превосходно. Блин, если мне каждый день такие блюда готовить будут, я быстро растолстею. Хотя, мне плевать, руны есть же. Риас не отставал от меня, скушав почти половину завтрака. Плотно поев, мы направились в школу. Просидев все уроки, я застал в коридоре Кибу, что с помрачневшим и рассеянным лицом направлялся в оккультный клуб. Тихо поздоровавшись, мы пошли вместе. В клубе находились трое, помимо членов оккультного клуба. Первая – Грейфия, а остальные двое – из церкви. Так, канон чего-то поменялся. Ирину и Зиновию я должен был встретить дома с мамой, а родители уехали вчера. И еще, членов оккультного клуба я домой не водил, поэтому Киба не должен был увидеть Экскалибур имитации в картинке с Ириной. «Риас, у нас гости?» – спросил я для галочки. «Да, Иссей, это экзорцисты из протестантской и католической церкви», – Риас указала на двух людей в плащах. «Итак, зачем вы пожаловали к нам?» – спросил Риас, попивая чай. Я сел на диван, а ко мне сразу прижались Акина и Каника, заслужив недобрый взгляд Риас. «Здравствуй, сестра Люцифера», – Риас Гримари. «Я, Зиновия Кварта. Мы пришли сюда с целью вернуть украденные падшими ангелами экскалибуры», – холодно сказала синеволосая девушка, сняв капюшон. За ней последовала Ирина, показав свое лицо. «А они милые, особенно Зиновия». Грейфия настороженно поглядывала на экзорцисток, и, как я понял, при малейшей угрозе атакует чем-нибудь убойным. «Иссей, ты стал демоном, да простит Бог твою грешную душу», – Ирина внимательно смотрела на меня. «Чего это она?» «Ну, не скривился я от упоминания Бога, и что, Тассадар сделал мой мозг сверхсильным, поэтому святые слова не действуют. Хотя обычных демонов священники рангом епископа и выше могли выкашивать одними молитвами, если они находятся в пределах действия слова. Поэтому я взял себе на заметку, в Ватикане не появляться, а то денек с головной болью мне обеспечен». «Ирина», — удивился я, конечно же, притворно, хотя никто этого не понял. «Да, Иссей, это я. А ведь когда-то ты считал меня мальчишкой». Все удивленно уставились на меня и Ирину, а во взгляде Риас, Акина, Аси и Каника появилась ревность. «Это было так давно, а ты похорошела за это время», — сделал я комплимент. Зиновия все еще холодно смотрела на нас. «Так чего вы хотите от нас?» — задала вопрос Риас. «Не вмешивайтесь. А то что?» — насмешливо спросила Риас. После победы над Райзером она стала уверена в своих силах и теперь не сомневалась, что мы их быстро отделаем, в случае чего. «Если вы будете с падшими, мы вас всех убьем. Церковь выделила нам экскалибуры». «Мой экскалибур разрушения?» — Зиновия достала из-за спины огромный меч, завернутый в бинты. «А мой экскалибур имитации?» Явно красуясь, Ирина превратила веревочку на плече в длинный меч. Я ощутил жажду убийства. Она исходила от Кибы, что широко раскрытыми глазами смотрел на мечи. «А силенок хватит?» – спросил я. «Не сомневайся. Хочешь проверить?» Зиновия освободила меч от бинтов, показывая блестящее лезвие. «Мда, сейчас Киба вмешается. Я буду твоим противником». Киба приблизился к Зиновии, с ненавистью смотря на меч. «А ты кто?» «Я твой сэмпай». Киба создал в руке меч тьмы. Я встал с места и направился к Ирине. «Ирина, разомнемся?» Шидо улыбнулась. «Давай». Мы с Кибой стояли напротив экзорцисток. Я призвал Эллера, после чего слился с ним. Без крушителя баланса слияние с Эллером влияет на цвет волос и перчатки. Волосы стали темно-синими, а перчатка стала светиться синим цветом. Хочу отметить, что данная битва не действует в интересах церкви и фракции демонов, предупредила Грейфия. Остальные взволнованно смотрели на нас. Бой начался, и экзорцистки сняли свои плащи, открывая взору облегающую боевую одежду. Хотя, сдается мне, это тренеры захотели побаловать себя взглядами на отличные фигурки девушек. Ирина бросилась ко мне, по пути превращая свой меч в длинное копье. Хмыкнув, создал в руке шаровую молнию и бросил в экзорцистку, отмечая, что Киба теснит Зиновию, вовсю используя руны. Руны со временем исчезнут, но способности останутся, поэтому я не волновался, что Киба станет зависимым от рун. Реверс, усиление, воспроизведение. Я создал в руке копье молнии, которое стало больше в два раза. Отразив удар Ирины, кинул копье ей в грудь. Ирина отбила копье и превратила свой экскалибур в топор, которым замахнулась на меня. За спиной появились крылья, и я отлетел на небольшое расстояние. Ирина недовольно засопела. «Иссей, это нечестно». «Нечестно – это то, что ты используешь имбовый древний артефакт. А мне можно, ибо я демон», – с этими словами стал концентрировать ману в перчатке. «Драйк, давай опробуем новое заклинание». «Конечно, напарник», – отозвался дракон. «Эллер, концентрируй ману в перчатке». «Хорошо, хозяин», – левая рука стала светиться синим, а из перчатки то и дело раздавались рыки Драйга. «Реверс, усиление, воспроизведение». «Реверс, усиление, воспроизведение». «Реверс, усиление, воспроизведение». «Реверс, усиление, воспроизведение». «Громовой кулак дракона». Пафосно выдав только что придуманное название, полетел на Ирину, занеся кулак для удара. Ирина почуяла неладное и уклонилась, но плечо все же задело. Ирина болезненно вскрикнула, в шоке уставившись на свое плечо. На плече красовалась большая рана, а ведь я задел ее по касательной. Уставившись на землю, куда попал мой удар, я застыл в шоке. И этим я хотел ударить бедную девушку. На месте попадания появился круглый кратер в 2 метра диаметром. Внутри кратера все еще вспыхивала молния, поэтому я резко взмыл вверх. И вовремя, туда, где я стоял несколько секунд назад, влетела Ирина, размахивая огромным топором, словно палкой. «Иссей, засранец, ты меня убить задумал». Ирина с гневом уставилась на меня, отчего я почувствовал себя виноватым. Хоть она из враждебной фракции, она моя подруга детства. «Прости, Иришка, силу не рассчитал». Я искренне извинился. «ХМПФ, прощаю на этот раз». Ирина тяжело вздохнула. «Продолжим», — спросил я безо всякого желания. «Только сейчас я вспомнил, что скоро мне предстоит драться с зубром, как Абиэлем именуемым, а на него у меня приемов нет. От использования меча хаоса воздержусь, ибо эта фигня тратит дофига жизненной энергии». Флешбек. «Иссей и Сазикс пили чай, обсуждая экзамен на среднего демона». «Иссей, я заметил, что на свое последнее заклинание ты использовал жизненную энергию». Сазикс задумчиво смотрел на парня с каштановыми волосами. «Да, это заклинание требует колоссальное количество маны, а так как маны не хватало, пришлось пожертвовать 5 месяцами жизни», — сказал Иссей, с удовольствием выпивая очередную чашку чая, приготовленного Акина. «Эти заклинания, конечно, убойные, но прошу тебя воздержаться от их использования. Моя сестра будет жить, если не вечно, то очень долго, и я бы хотел, чтобы она оставалась с тобой. И не надо отрицать, я все знаю», — Сазикс усмехнулся. «Ну, я постараюсь, но обещать не могу. Буду надеяться, что маны хватит». Конец флешбика. «Думаю, нет, я проиграла», — объявила Ирина. Я перевел взгляд на упавшую Зиновию, которую повалял на земле Киба. «Хе-хе, а мои руны ничего так улучшают способности. Я не буду действовать заодно с падшими, знаете это», — серьезно сказал Риас, смотря на закутавшихся в плащи экзорцисток. «Ну, «Тогда прощайте, демоны», Зиновия и Ирина поспешили скрыться. «Ну-с, засим вынужден откланяться, я одну руну доработать должен», помахав членам оккультного клуба, исчез в пентаграмме телепортации. За мной телепортировались Грейфия с Осией. Обе направились на кухню. Вроде бы Осия напросилась в ученицы к Грейфии и теперь училась готовить. Эх, пора приступать к разработке супер-мега-заклинания, которое нагнет Кокобиэля. Вроде бы была одна истинная руна. Оказалось, что помимо низших, средних и высших есть и истинные, духовные и божественные руны. Сейчас меня хватит на слабенькие истинные руны, блин, представляю, какими зубрами были рунные маги, овладевшие божественными рунами. Призыв меча хаоса, истинная рунная вязь, требующая огромное количество маны. Она была одной из самых простых и грубых рун, но своим энергопотреблением и силой она могла догнать и вполне хорошие истинные руны. Через 3 часа. Так, не это, она очень энергозатратная, а вот это очень сложная, не мой уровень. А эта руна метка смерти так, требует только жизненную энергию, ставит на врага метку, после которой он умрет в течение 3 дней, вау, ничего себе мистика. Так, следующее вот, так, энергопотребление большое, но вполне сойдет, накоплю за 10 часов. Заклинание вполне неплохое, как Кокобиэля завалить, возможно, удастся, рассуждал я, читая книгу рун. Недавно я обнаружил, что книга оказалась еще больше. Как это? Чем лучше становишься, чем больше можешь прочитать. Ну, сейчас я могу создавать низшие и большинство средних рун одной силой мысли, а все высшие были изучены. Так что по классификации того мира, откуда пришла книга, я считаюсь сильным середнячком. Ну, начинаем рисовать. Час спустя. Ох, блядь, мои руки. Закончил, наконец, рисовать эту чертову рунную вязь. Господин, ужин готов, оповестила меня Грейфия. Грейфия, сколько можно просить, называй забудь, сказал я, спускаясь вниз. Раз не хочет, пусть не называет, мне, в принципе, все равно. Ну, что ж, приятного мне аппетита. Я с удовольствием уплетал ужин, приготовленный Осией. Да, готовит она очень вкусно. Откуда я узнал, что ужин готовила Осия? Да вон она стоит в фартуке и со счастливой улыбкой смотрит на меня. Осия, ты замечательно готовишь. Не удержался от комплимента я, запивая ужин соком. Осия покраснела. Спасибо, Иссей-сан. Она поклонилась. Ну, в душе спать. Примечание к части. Стопы, стопы, стопы. Не надо кидаться тапочками. Ай, больно. Хей, прекратите. Я знаю, что канонная Грейфия не может быть такой, но без небольшой подправки не обойтись. Поймите и меня тоже, я ведь хочу, чтобы у нее с ГГ было все хорошо. Так что, войдите в мое положение. Все это ради вас, дорогие и не очень, читатели. Решил посмотреть, почитать новые фанфики по ДХД, и я немножко побродил по этому фэндому. Там комменты оставлял, читал, оценивал. И знаете что? Мне кажется, что в фэндоме ДХД есть 2 вида людей. Первые – это те, кто ненавидит Риас, то есть ее хейтеры. И я, серьезно, мне кажется, что вся вселенная ненавидит Риас, обзывает ее коровой и, блядь, всячески поливает ее грязью. И мне стало реально обидно, серьезно, просто на душе стало пусто. Нет, я знаю, что она использовала канонного Иссея и все такое, но, блядь, эти ваши теории. Ух, глава 12. Проснулся я в отличном настроении, да и погода хорошая. Потянувшись, побрел в ванную. Завершив свои дела, уже собирался выйти из комнаты, как передо мной появилась Грейфия. «Доброе утро, господин. Завтрак готов», — Грейфия поклонилась. «Осия уже проснулась?» — спросил я для галочки. «Все же Осия просыпается раньше меня, я вообще поспать люблю». «Да, господин, она встала очень рано и ушла в школу. Кажется, перед этим она заходила к вам», — я удивленно посмотрел на нее. «Грейфия, ты что, вообще не спишь?» «Конечно сплю, господин, но для сна мне требуется всего 1-2 часа. А, понятно», спустившись вниз, с удовольствием умял со стола все и отправился в школу. Уроки были скучными, как всегда, разве что Мацуда с Матахамой звали посмотреть на чудо. Я с чистой совестью отказался, ибо у меня Риас есть, а ее фигура куда лучше, чем у девушек из клуба Кинда. На мой отказ мои лучшие друзья отреагировали странно. Сначала был взгляд, словно они сомневаются в моей ориентации, а после взгляд, словно я предал человечество. В общем, я пошел в оккультный клуб, где выполнил пару контрактов и после отправился разведывать ближайшие кварталы. Где-то должны находиться эти экзорцистки. Через 1.5 часа блужданий, Я наконец-то встретил Ирину с Зиновией, застав их за неподобающим занятием. Как и было в каноне, они просили милостыню. «Подайте служителям церкви», — безо всякой надежды воскликнула Ирина. Приблизившись, сунул ей в руку листок с контрактом. Они удивленно рассматривали листок, после во взгляде появилось узнавание, и Ирина смяла в руке бумажку. Посмотрев на меня, она горько вздохнула. «Есть хотите?» — с усмешкой спросил я. «Нет», — воскликнула Зиновия, но забурчавшие животы наглядно показывали, что синеволосая девушка нагло врет. «Да ладно, чего с вами случится-то? Ну, пообедайте с демоном, никто ж не узнает». На мои слова Ирина с Зиновией уставились на меня, как на идиота. «Бог видит все, да он же сдо занят. И вообще, Ирина, я твой друг детства. Уф, чуть не спалился. Это как Абиэль может с легкостью говорить об этом, а мне такое противопоказано. Ну, ладно, думаю, ничего не случится, если нас угостит мой друг детства». Ирина встала с картона и улыбнулась мне. «Но», пыталась что-то сказать Зиновия, но Ирина закрыла ей рот, и мы пошли в ближайшую забегаловку. И теперь я с горечью смотрел на свой изрядно опустевший кошелек и на гору пустых тарелок. Ирина и Зиновия ели так быстро, что палочки ломались не раз. И вот, закончив кушать, они с ожиданием уставились на меня. «Чего?» — задал я вопрос на их пронизывающий взгляд. «Ну, ты же не так просто пригласил нас сюда», — высказалась Зиновия, с подозрением осматриваясь. «Да нет тут никакой ловушки. Я просто хотел обсудить с вами одно дело. Ну, начнем с этого. Каника, можешь выходить?» Из угла показалась опустившая голову Каника. «Нет, у меня не развилась пятая точка, просто камеры показывали меня самого, поэтому я понял, что Каника наблюдает за мной. Сначала я не обратил внимания, что камеры показывают и меня самого, но потом понял, что эта сталкерша преследует меня с школы. Иссей-сан, я, не нужно лишних слов, сейчас Икибу позовем». С этими словами достал мобильник и позвонил Конюриасу, моему другу. «Кибу я считаю другом, ведь тут из парней ближе него только папа». Юта ответил. «Алло, Киба, срочно приходи в указанное мной место», — серьезно сказал я. «Ну ладно, диктуй адрес», — сказав ему, где мы находимся, получил ответ, что он прибудет через 10 минут. Через обещанное время появился Киба. «Ну, все собрались, значит можно начинать», — начал я, наблюдая, как Киба еле сдерживается, чтобы не разрушить мечи за спинами экзорцисток. «Все тут могут участвовать в захвате или уничтожении экскалибуров». «Да, Каника, ты тоже. А какая вам от этого польза?» — задала вопрос Зиновия. «Мне неприятен сам факт существования мечей, которые могут с легкостью разобраться с моей расой. Киба один из подопытных, чьи тесты в слиянии с экскалибурами провалились. Его товарищи вырезали, а он сам стал демоном», — спокойно сказал я. «Киба рассказал мне эту историю, когда мы тренировались на вилле Гримари, хоть я ее и знал. Каника помогает мне», — закончил я, посмотрев на Никомату. Она чуть зарумянилась и опустила голову. «Но зачем ты собрал нас тут?» — спросил Киба, с ненавистью смотря на экскалибур разрушения. «Мы должны объединиться. Если начнется слияние экскалибуров, падшие могут начать войну. Вместе мы должны захватить или уничтожить экскалибуры». После этого началось обсуждение действий. «Мы решили идти вместе, ведь остальное могут сделать мои камеры». Выйдя на улицу, я послал микрокамеры исследовать окрестности. Фрида я убил, поэтому пришлось внимательно смотреть, чтобы не пропустить экзорциста. Наконец, он таки нашелся. Высокий блондин с серыми глазами, одетый в темно-пурпурный плащ с мечами за спиной. Выглядел он грозно, но люди не обращали внимания на него. Сканирование показало, что на нем есть странный амулет, отвлекающий внимание людей. Он сразу заметил нас и приблизился, выхватывая один меч из ножен. «Так-так, кто тут у нас?» Он с презрением посмотрел на нашу группу, вытащив длинный меч. «Двое экзорцисток и тройка демонов. С вами будет приятно поиграть». Он в мгновение ока оказался рядом с Зиновией, нанося рубящий удар. Зиновия защитилась своим экскалибуром, после чего ударила в ответ. Парень отпрыгнул, сразу оказавшись в 10 метрах от нас. «Я знаю его. Он отец Джузеппе, изгнанный из церкви за многочисленные убийства. Некоторые из жертв были невиновны, но Джузеппе с жестокостью убивал даже детей», — просветила меня Ирина. «Ау, вижу, ты наслышана обо мне», — с насмешкой произнес Джузеппе, оказавшись рядом с Ириной. Удар был блокирован широким мечом экскалибура имитации. Джузеппе оказался рядом с Каника, нанося колющий удар. Я быстро приблизился, отводя удар энергетическими когтями. Джузеппе удивился, поэтому пропустил режущий удар Кибы, оставивший рану на груди. «Джузеппе, отступаем!» – раздался голос. Посмотрев туда, я увидел старика в светлом плаще. «Борьба Галилей!» – прорычал Киба, срываясь с места и атакуя старика. Его атаку отбил Джузеппе, оказавшийся рядом с борьбой. «До встречи, неудачники!» – прокричал Джузеппе, бросая под ногу световую гранату. Вспышка заставила меня прикрыться, но я все же заметил, что экзорцистки Киба последовали за борьбой и Джузеппе. «Блин, там же!» Резко срываюсь с места, побежав за экзорцистками. Ирина и Зиновия разделились, решив, что так они найдут Джузеппе быстрее. Ирина исчезла из виду, и Зиновия осталась одна. Она быстро бежала среди деревьев в парке, вспоминая одного парня. Исси ей сначала не понравился, но затем показался решительным, в меру серьезным и веселым парнем. Он собрал группу и помогал им найти экскалибуры. О, а вот и та экзорцистка. Рядом с ней из ниоткуда появились падшие ангелы. Она осмотрелась и увидела, что окружена падшими, коих было семеро. Падшие напали, пытаясь насадить ее на копье или мечи света. Зиновия отбивалась, разбивая их световое оружие, но их было слишком много. Зиновия увидела, как один из падших наносит рубящий удар из-за спины. Уже успев несколько раз помолиться, она закрыла глаза, понимая, что защититься не успеет, но удара не последовало. Вместо этого ее резко кто-то прижал к себе. Она быстро открыла глаза, рефлекторно прижавшись к человеку, который сейчас обнимал ее правой рукой, отражая атаки падших перчаткой на левой. Я немножко припозднился, но ведь герой приходит в самый последний момент. Перед ней стоял Эссей и лучезарно улыбался. Примечание к части. Новая глава, хоть и маленькая, но все же новая. Так что никаких претензий. Хинтайчик Эссей винела на мать Риас, а вдруг кто-то не знает. https://fitsboek.net/hamimofits4754005. Глава 13. Я без труда сдерживал натиск падших, после чего взмахом энергетических когтей разрезал ближайшего. Призвав Эллера, дал ему приказ напасть. Рыкнув, тигр накинулся на падших, разрывая их когтями и клыками. В один момент он громко рыкнул, а из его пасти появилась толстая молния, обратившая в пепел одного падшего ангела. Ну, теперь, собирался сказать я, как из Академии Куа ударил ввысь огромный луч света. Вот, блин, забыл, там же Кокабиэль. Резко срываюсь с места, прихватив Зиновию. Прыгнув на спину Эллера, мы устраиваемся поудобнее, чтобы не упасть. Эллер концентрирует в лапах электричество, после чего прыгает. Зиновия с визгом прижимается ко мне, испугавшись высоты. Да, прыгнул Эллер высоко, около 100 метров сразу. Так, прыгая по крышам зданий, мы добрались до Академии. От третьего лица, Иссей и Зиновия, спрыгнув с Эллера, подошли к лучу света. Иссей увидел, как весь студсовет поддерживает странноватый барьер. Риас и Акина нападали на спокойно отбивающего их атаки мужчину с 5 парами черных крыльев. Асия помогала студсовету. Рядом с Иссеем появилась Грейфия. Грейфия, помоги Риас и Акина. Зиновия, нач, не успел парень договорить, как луч исчез, а вокруг стала распространяться святая аура. Все перевели взгляд на источник и увидели, что Джузеппе держит в руке экскалибур, да, тот самый, да, ослабленный, всего 4 из 7 мечей, но все же опасный даже для демонов экстракласса. Джузеппе хохотал, взмахивая мечом, а рядом стоял Борьба, с задумчивым видом смотрящий на экскалибур. В этот момент появились Киба, Ирина и Каника, сразу же начавшие атаку. Джузеппе с улыбкой отбивал их атаки, выбив экскалибур Ирины и сломав темный меч Кибы. Каника попыталась ударить в затылок, появившись сзади, но Джузеппе отвел руку за спину, блокируя удар. От соприкосновения со святым мечом кулак Каника стал покрываться ожогами, а сама девочка, вскрикнув, отпрыгнула. Зиновия прыгнула на Джузеппе, пытаясь достать того своим мечом, но сила объединения экскалибуров была слишком велика, поэтому Зиновии оставалось лишь отводить быстрые атаки изгнанного экзорциста. Джузеппе с гневом посмотрел на синеволосую экзорцистку, после чего яростным взмахом меча выбил экскалибур разрушения из рук Зиновии. Зиновия попыталась подобрать меч, но Джузеппе встал на лезвие меча, гадко ухмыляясь. Пнув Зиновию, он насмотрелся, подняв меч, после чего попытался добить Зиновию, нанося рубящий удар.